В поездах он всегда хорошо спал. Стук колес и покачивание вагона убаюкивали не хуже отцовской руки, осторожно толкающей колыбель. Не мешали даже разговоры и храп попутчиков. Вечером, после ужина, Максим вышел в коридор и долго вглядывался в темнеющий горизонт. Лесопосадки сменялись холмами и оврагами, то и дело проплывали огни маленьких деревушек. Поезд мчался к Москве. Ветер изменился, и клочья дыма от паровоза то и дело закрывали обзор. Но Максим не уходил. Он чувствовал, что сейчас состоится важный разговор. Нина, можно сказать, поймала его за рукав. «Спасибо, что поддержали меня против этой...» «Мымры. Пустое. Не обращайте на таких внимания. Сами не живут и другим не дают. Знаете, довольно странно, что я, в детстве идеально послушный ребенок, поймальчик, учу вас независимости. Впрочем, те времена далеко впереди». Нина схватила Максима за плечо и сунула в ладонь смятый клочок бумаги. «Что это?» «Адрес тети Тани возле станции Крюкова. Я написала ей записку. Вдруг вам понадобится переночевать. Сейчас трудно достать билеты. Вы можете застрять в Москве». «Делай добро и бросай его в воду. Спасибо, пригодится». «Вы очень хороший человек». «Ошибаетесь, вы просто меня плохо знаете». Нина ушла в купе. Максим сунул записку в карман и долго еще стоял в коридоре, глядя в узкое окно вагона.